Пока у нее не было возможности поговорить с Уинстоном о том, что произошло между ними прошлым вечером у нее в машине. И вдруг Кэтрин подумала, а о чем, собственно, говорить? Потом звучит красиво. Именно в это мгновение Рэй Коронео просунул в дверь свою идеально круглую голову с широко открытыми глазами и прерывающимся голосом произнес: «Агент Дэнс, извините, но...» «Что случилось, Рэй?» «Мне кажется...» Голос у него сорвался, сюда он явно прибежал. На лице у Рэя блестели капельки пота. «Что? Что случилось?» «Дело в том, агент Дэнс, что мне кажется, я его нашел». «Кого?» «Пелла». Глава сороковая. Рэй объяснил, что позвонил в мотель «Сивью» в Pacific Grove, расположенный всего в нескольких милях от того места, где жила Дэнс, и узнал, что в субботу там поселилась какая-то женщина, лет примерно 25, довольно привлекательная блондинка, хрупкого телосложения. Во вторник вечером портье заметил, как она вошла в номер с мужчиной латиноамериканской внешности. «Единственная нестыковка — автомобиль», — добавил Коронео. При регистрации она назвала «Мазду». «С поддельным номером, я проверил. А менеджер мотеля уверен, что день или два видел у них на стоянке бирюзовый «Тандерберт». Там его больше нет». «Сейчас они в мотеле?» Он полагает, что да, шторы в их номере задернуты, но свет горит, и там заметно движение. Как зовут женщину? Кэрри Мэдисон. Никакой информации по кредитной карте. Она платила наличными, а из документов показала только военный билет, но он был в поцарапанном пластиковом футляре, вполне возможно, поддельный. Дэнс наклонилась над столом, всматриваясь в карту. Насколько заполнен мотель? Ни одного свободного места. Дэнс поморщилась. Слишком много невинных людей. «Давайте планировать захват», — сказал Келлок и, обратившись к Майклу, спросил, «Ваши тактические силы наготове?» О'Нил смотрел на обеспокоенное лицо Кэтрин, и Келлогу пришлось повторить вопрос. «Группы по захвату смогут быть там через 20 минут». Его голос выдавал явное нежелание проводить захват, так же, как и голос Дэнс. «Я совсем не уверена». «В чем?» — спросил Келлок. «Мы знаем, что он вооружен и будет, не раздумывая, стрелять в гражданских. И я знаю мотель. Окна номеров выходят на стоянку и во двор. Там очень трудно где-либо укрыться, он сразу же увидит нас. Если попытаемся очистить ближайшие номера, он тоже нас заметит. Если мы этого не сделаем, могут быть серьезные жертвы». «И что вы предлагаете?» — спросил Келлок. «Наблюдение. Нужно окружить здание и вести постоянное наблюдение. А когда он выйдет, взять его на улице». О'Нил кивнул. «Я присоединяюсь к предложению Кэтрин». «К какому предложению?» — спросил вошедший в комнату Чарльз Овербай. Дэнс объяснила ему ситуацию. «Мы его нашли? Превосходно!» Он повернулся к Келлогу. «Тактические силы ФБР?» «Они не смогут прибыть вовремя. Придется воспользоваться местным подразделением». «Майкл, вы вызвали их?» «Пока нет. У меня и Кэтрин есть некоторые сомнения по поводу захвата». «Какие?» — раздраженно спросил Овербай. Дэнс объяснила, почему захват может оказаться крайне рискованным. Шеф КБР все прекрасно понял, но тем не менее покачал головой и решительно произнес: «Синица в руке!» Келлок настаивал: «Я думаю, что каждая минута промедления может дорого обойтись. Ему уже дважды удалось ускользнуть. Если он заметит малейший намек на то, что мы приближаемся, а для этого ему нужно просто выглянуть из окна, он сразу забаррикадируется. А если там имеется дверь в соседний номер...» «А она точно есть», — вмешался Коронео, — «я узнавал». Кэтрин кивком выразила ему признательность за инициативу и продолжила: «Он сможет взять заложников. Я предлагаю разместить команду на крыше здания на противоположной стороне улицы, а в мотель направить нашего человека, переодетого в форму обслуживающего персонала. Они должны будут вести наблюдение. Как только Пэл покинет здание, мы сядем ему на хвост, на пустынном перекрестке окружим его. И там он будет вынужден сдаться, либо погибнуть под перекрестным огнем». «Он слишком скользкая рыбка для подобного плана», — возразил Келлок. «Если будем действовать достаточно быстро, мы застанем его врасплох, и он тоже не сможет сопротивляться». «Наша первая серьезная размолвка», — с иронией подумала Дэнс. «И с радостью вернется в Капитолу? Нет уж. Пэл будет отбиваться до последнего. Он именно такой человек, я поняла это по рассказам его женщин. Пэл не может выносить внешнего контроля и ограничений. Для него и то, и другое хуже смерти». «Я знаю тот мотель», — вмешался О'Нил. «Там очень легко забаррикадироваться. И Пэл совсем не тот человек, с которым возможно вести переговоры». Дэнс находилась в довольно сложной ситуации. Интуитивно она чувствовала, что любые поспешные действия могут повредить,